Глава третья. Плеве убит. Радостно вздохнет каждый обитатель обширной Руси, услыхав благую весть. Наказан вешатель. Убит убийца рабочих. Убит жестокий представитель кровожадного самодержавия. Плеве нет. Отрублена у гидры одна голова, но есть еще 99. Плеве убит, но система жива. Ничего с убийством плеве не изменилось и не изменится, потому что самодержавный порядок не убит, и убить его отдельными террористическими актами нельзя. Революция, восстание народа, восстание рабочих масс – только это одно в силах снести самодержавие. Запрещенная к распространению листовка. Дышать тяжело, но можно. Вдох, выдох, запахи. Другие запахи. И выходит, что получилось. Я не в больнице, а где? Савка. Савка тут? Тут. Его присутствие ощущается более чем ясно, как недовольство, причина которого мне непонятна. Или это он из-за твари? Ну да, жуткая была, но мы ее одолели. «И что прикажешь дальше делать?» Голос Еремея тих, но недовольство в нем таково, что поежиться тянет. «Мальчишка того и гляди, отойдет!» «А вось и не отойдет, а вот Михаил Иванович весьма даже доволен. Тварюга он! Что там сестрица про несчастных козлят говорила? Вот чую, что у Михаила Ивановича на совести не одно стадо имеется. А если нет?» «На все воля Божья!» Готов поклясться, что этот урод и перекрестился самым благочестивейшим образом. Зато выглядит все более чем достоверно. Зорька оказалась проклятой тварью, которая напала на мальчишек. Главное ж, ни слова ни правды. И несчастным крепко досталось, о чем любой может убедиться собственными, так сказать, глазами. «Заодно и мне есть повод задержаться». Расследование учинить надобно, выяснить, когда произошло заражение, сколько на счету сумеречника пострадавших, а то ты не знаешь. Еремей рядом, от него тянет табаком и травами, и еще потом, таким застарелым, ядреным даже, но я лучше этот пот буду нюхать, чем тамошнюю мою стерильную чистоту. «Знание — это одно, отчетность — другое, да и твой дружок, пока я тут работаю, не сунется. И в это охотно верю. Сургат, верно, бесится, как не знамо кто, но лезть под руку синотнику, тем паче, когда объект интереса того и гляди представится, овчинка выделки не стоит. Тем более ты ему прилично так проблем создал, не опасаешься, что мстить будет». Не хватало мне всякого дерьма опасаться. Вот верю, что Еремей даже сплюнул. Глаз открыть не могу, но дышать уже легче. Как-то будто бы тело вспоминает, каково это дышать. А в горле сухо-сухо. Они меня хоть поили? Если так, то мало. Надо бы знак подать. Или не надо? Хотя, сколько ни отлеживайся, до конца времен не спрячешься. Михаил Иванович точно или видел тень, или понял, что она есть. И теперь не отстанет, но пока мы тут и втроем, только то об открытии своем он не доложил. Почему? Не из любви и христианского милосердия, это точно, а значит... Значит, лежим и слушаем дальше, внимательно так. «А денька через 2-3 и похороним тихонечко». Под Михаилом Ивановичем заскрипел стул, и после нынешнего ни у кого лишних вопросов не возникнет. «Так-то она так». Еремей вот не спешил радоваться чудесному плану. «Только, а если и вправду помрет?» «Говорю же, на все воля его. Не юродствуй». «Не помрет уже, он в себя приходит, лежит, слушает. Хитрый он у тебя, часом не кровная роднята». «Нет». «Ну да, ну да. Воды дать?» «Это уже мне. и притворяться, что не понимаю и не слышу, глупо, да и пить охота. А потому разлепляю с трудом губы и сиплю. Хочу ответить согласием, но из горла будто шипение какое-то вырывается. Но понимает меня правильно. И шершавая рука просовывается под затылок, приподнимая голову, а к губам прижимается холодное горлышко фляги. Воняет травами, а стало быть, не просто вода. «Вот так, потихонечку», — говорит Михаил Иванович, — «поглоточку». «Не торопись и не дергайся, оно сперва все болеть будет». «Зараза ты, Мишка!» Теперь в голосе Еремея нескрываемое облегчение. «Не я такой, жизнь такая!» «Где-то я уже это слышал. И фыркаю, и почти давлюсь отваром. Он идет в нос и вытекает струйками, опаляя слизистую. Я кашляю, захлебываюсь, глотаю и успокаиваюсь». Тело и вправду болит. Каждая мышца, каждая кость. Что это было? Напившегося меня укладывают, снова, правда, подпихнув под голову еще одну свалявшуюся подушку, то ли чтобы мне удобнее было, то ли чтобы не блеванул ненароком, потому что выпитая встала колом. Сумеречник. Михаил Иванович устроился напротив. А нынче одет иначе. Потертые кожаные штаны, сапоги высокие, рубашка в клеточку. Ему бы еще шляпу ковбойскую для полноты образа. И близко не похож, Михаил Иванович, на духовное лицо. «Это я понял». Говорить еще тяжело. Рот наполняется горькой слюной, которую приходится сглатывать. Ну, хотя бы не мутит. «Потом. Свет. Больно. Стало. Иротон!» — буркнул Еремей, отходя к двери. И так вот, словно ненароком, эту самую дверь и придавил всею своей немалой массой. «Это благословение», — пояснил синотник. «В прошлый раз оно как-то легче перенеслось. Даже вот на пользу пошло, будто бы. И, наверное, что-то такое в моих глазах видно, если Михаил Иванович покачал головой. Свет вышний, как и огонь, разным бывает. Один обогреет и сил придаст, спасет от тьмы и холода, а другой испепелит, костей не оставивши. Только второй подвластен дознавателям первого и высшего рангов», — вставил Еремей. «И когда ж ты, Мишенька, так далеко продвинулся-то на пути служения? Случилась одна... оказия». Тема эта явно была синотнику неприятна. «Не стоит о том, ясно?» «Стало быть, и у него свои тайны. Блин, да здесь кого ни возьми, у каждого свои тайны, причем такие, что поневоле приходишь к выводу, что лучше бы держаться от них подальше». «Ты молчишь, мы молчим». А Еремей за оговорку зацепился. «Верно, Еремей». «Дальше что? Со мной?» Меня данный вопрос волнует куда сильнее. «С тобой? А что с тобой? Помрешь и похороним. Извини, без почестей. Тело твое, как оно положено, огню придадим. Пепел над водой развеем. Я службу проведу, если хочешь. Оно, конечно, не принято за охотника умолиться, но всякая грешная душа спасена, быть может». И отчик потолку поднял, зараза поповская. «А мы в это время?» «Вот, говорю же, Еремей, сообразительный мальчик. А вы в это время отправитесь в славный город Вильно. Точнее, не совсем вы, но отставной зауряд прапорщик Еремей Анисимович Волков со своими воспитанниками, коим он на прежнем месте службы очень уж душою прикипел и возжелал помочь сиротам. Благое же дело». «Имя менять?» «Как по мне, сомнительная маскировка. Нет, оно-то, может, и годное для нынешнего мира, но все одно сомнительное. Имя, фамилию, новую жизнь». Михаил Иванович поглядел снисходительно. «Да вы чай приключенческих книг перечитали с юноша. Не все так просто. Оно-то, конечно, можно любые бумаги выправить, хоть на имя британского подданного, но толку-то, когда харя наша российская, Причем характерная такая харя. Сразу вопросы пойдут, кривотолки, копания. Ко всему Еремей у нас личность довольно известная. И знакомцев у него хватает. А ну как встретит кого? Вероятность невелика, но есть. Тем паче там, близ границы, туда вечно всякий неспокойный люд тянет. В этом была талика здравого смысла. Немалая такая. Даже если и не встретят, то к имени чужому привыкать тяжко. И ему, и вам. Выправку военную не спрячешь, она порой людей крепко злит. И если вот к отставному заврят прапорщику, который ко всему Георгия жалованного нацепит, мало кто сунется, то вот бесчинного точно без внимания не оставят. Уж извини, Еремеюшка, физия у тебя такая, что людей на дурные подвиги будоражит. И снова правду говорит. Конечно, найти кого подходящего, чтобы с документами и с биографией схожую, можно, но на то время надобно. И возможностей поболе моих. И поиски этакие всяко привлекут внимание немалое, что с той стороны, что с моей. А потому будет от них больше беды, чем пользы, — закончил Михаил Иванович. С другой вон стороны ты у нас покойник, причем ожидаемый, и об этом заключение есть от лейб-целителя, об ожидательности, и что болел, что многие видели, и о зорьке ведают, и о том, что твари очень любят охотников, в смысле сожрать. Ну, тут я и сам сообразил, знать бы еще, чем эта нечеловеческая любовь вызвана. Но киваю и стискиваю зубы, потому как отвар подкатывает к горлу, но, к счастью, комом падает в сам желудок. Евдокиюшка, опять же, смерть засвидетельствует, раз уж штатный целитель приболеть изволил. Сильно? Уточняю больше для поддержания беседы. Да не особо, дня 3-4, а там зелье дурное и закончится. Он в жизни не признает, что этакое важное дело просрал. А зелье нужное, надо полагать, у него не случайно появилось. «Вы разве не должны спасать заблудшие души?» — уточнил я, потому как это выражение смирения на физии Михаила Ивановича, застывшее, бесило несказанно. «Так-то она так, но спасать того, кому это не надо, пустой труд», — отмахнулся он. «Главное, что он уже доложил своему покровителю, что вы при смерти, и речь идет о часах». «А кто?» «Князь Воротынцев. Знакомы?» «Впервые слышу», — искренне ответил я. «И по взгляду вижу, что ответ правильный». «Ну да, где я, сирота и бастард, и где князь Воротынцев?» «А чего ему от меня надо?» «Мне вот и самому хотелось бы знать. Причем настолько, что он и столицу оставил, и даже восстановил некоторые старые связи». «Это он про Сургата?» «Более того, в канцелярии Синода уже третий день лежит прошение некого Филимонова Ивана, сына Егорова, об опеке над безродным сиротой Савелием», — продолжил Михаил Иванович. «А это верный слуга рода Воротынцевых». «Ну да, не самому же князю прошение подавать, свой интерес столь явно обозначая, хотя один момент все же непонятен». «Третий. Потерялась. Порой в канцелярии даже синода такой беспорядок. Особенно, когда в городе иные нехорошие дела творятся. То люди погибают, то полыни беззаконно открываются, то вот сумеречник в приюте находится. Да прошение ли?» И по выражению лица Еремея вижу, что для него это вот все тоже новости не из числа приятных. «Зачем им я?» «Вот, ну, на самом деле, зачем? Тот же Мозырь, понятно, артефакты смотреть, годность определяя, или вон полыни отыскивать, или даже ходить на ту сторону разведкой или добытчиком, польза большая. Но для целого князя, у которого завязки в столицах и, значит, интересы там же, эта возня мелковата». «А вот тут не скажу», — Михаил Иванович головой покачал. «Воротынцевы... Род старый, невеликий сам по себе, но в большой силе, и там на верхах к ним прислушиваются. И, пожелай князь получить мальчишку, не откажут». «Концессии», — — заговорил Еремей. «Что, Мишка, неужто слухи мимо тебя прошли? Уже в открытую обсуждают даже не то, будут ли, а когда будут и на каких условиях. Вон, в газетах в открытую пишут уже. Эти, как их, открытые общества, купеческие объединения и всякое разное. Да ладно газеты, в любом кабаке рядятся, где чё да кого, а воротынцевы давно разработками занимаются». «Именно что занимаются, и проходчиков у них хватает, взрослых, опытных, точно знающих, чего искать и добывать, а не таких, которые воровато в щель залазят и тащат, все до чего руки дотянутся, не особо разбираясь, сколь в этом цены и пользы», — отозвался Михаил Иванович. «Это он про нашу добычу или в целом о ситуации?» «Под воротынцевыми уже 7 родов охотничьих. Так-то они формально независимы, но то лишь на бумаге. Давно уже одним домом большим живут. И да, некоторым сие внушает опасения. Не без оснований, полагаю. С другой стороны, ясно, что при наличии грамотных специалистов дергаться и строить козни, чтобы заполучить полудохлого мальчишку, как-то противоречит здравому смыслу и логике». «И что это значит?» «Это значит, что конкретный мальчишка более ценен, чем все эти специалисты? Чем?» Я кладу руку на грудь, пытаясь нащупать тварь, и та откликается сразу. «Знает, что Михаил Иванович в курсе, тут ясно, а этот их воротынцев». Легкий кивок, будто подтверждение моим догадкам, озвучивать которые, впрочем, никто не спешит, и тихое. «У вас будет шанс добраться до Городни. Пока одно, пока другое. Самого Воротынцева в столицу вызвали, и не поехать он не может, а сын его весьма увлекающийся юноша, но отнюдь не делами рода, так что, полагаю, сам проверять не полезет, ни по чину и ни по характеру. Доклад отцу направит и займется своими играми. Есть вероятность, что докладу поверят, но небольшая». И Михаил Иванович подтвердил мою догадку, продолживши. «Князь хорошо знает способности своего сына, и да, будет искать, и тебя, Еремей, в том числе. Но если к тому времени Громовы заявят на него права, кивок в мою сторону, Воротынцев вынужден будет отступить. Урода преимущественные права на отрока в его крови». «Почему? Я хочу понять. Почему это так важно?» «Да, способность, но другие же есть. Тот же Вышний Свет или как его, или вот дарники, огонь, вода. Зачем нужно это?» Я позволил тени выглянуть, и она с радостью покинула тело, чтобы скатиться на пол черной каплей. Вытянулись ноги, выгнулась спина, и тень, отряхнувшись, застрекотала. «Интересная форма», — заметил Михаил Иванович. «Вы видите?» Вздох, пауза. «Понимаешь, мальчик, все очень и очень непросто, а с каждым годом только сложнее становится».